Самгин несколько секунд смотрел на нее с почтительным изумлением, сняв фуражку. Она поздоровалась с ним на французском языке и сунула в руки ему, как носильщику, тяжелый НССР. За ее спиной стояла Лидия, улыбаясь неопределенно, маленькая и тусклая, рядом с Алиной, в неприятно рыжей шубке, в котиковой шапочке. — Здравствуй, — сказала она тихо и безрадостно. В темных глазах ее Клим заметил только усталость. Целуя руку ее, он пытливо взглянул на живот, но фигура Лидии была девически тонкой и стройной. В сане извозчика она села с Алиной. Самгин, несколько обиженный встречей и растерявшийся, поехал отдельно, нагруженный картонками, озабоченный тем, чтобы не растерять их. В номере гостиницы, покрикивая так же громко, как на вокзале, Алина приказывала старику-лакею: «Дедушка, самовар! И закусить побольше, по-русски, по-купечески, сообрази, почти 2 года прожила за границей». — Понимаюсь, — сказал старик, отечески радостно улыбаясь ей. Лидия заняла комнату соседнюю с Алиной, и в щель неприкрытой двери Самгин видел, что она уже и, прибежавшая Сомова тоже, торопливо открывают чемодан. — Должно быть, привезла Любаши литературу эмигрантов, — сообразил он. — Алина в дорожном костюме стального цвета, с распущенными по спине и плечам волосами, стройная и пышная, стояла у стола, намазывая горячий калач икрой, и патетически говорила: «О, родина, о, калачи, икра и рыбная селянка с копорцами!» В ней не осталось почти ничего, что напоминало бы девушку, какой она была 2 года тому назад. Девушку, которая так бережно и гордо несла по земле свою красоту. Красота стала пышнее, ослепительнее. Движения Алины приобрели ленивую грацию, и было сразу понятно, эта женщина знает, все, что бы она ни сделала, будет красиво. В сиреневом шелке подкладки рукавов блестела кожа ее холеных рук, и, несмотря на лень ее движений, чувствовалась в них размашистая дерзость. Карие глаза улыбались тоже дерзко. «Люблю есть», — говорила она с набитым ртом. «Французы не едят, они фокусничают. У них везде фокусы — в костюмах, стихах, в любви». Ее сильный, мягкий голос казался Климу огрубевшим, и она как будто очень торопилась показать себя такой, какой стала. Вошла Сомова в шубке, весьма заметно потолстевшая. Лидия плотно закрыла за нею свою дверь. — Аля, я через часок ворочусь, — сказала Сомова, исчезая. Алина подмигнула вслед ей. — Бежит революцию сеять. — Люблю эту матрешку. И, вздохнув, спросила: — Ты тоже сеешь? Бунтовал? Через минуту она осведомилась. С Турабоевым встречался, а еще через несколько минут рассказывала, не переставая есть. Уже в конце первого месяца он вошел ко мне в нижнем белье с сигарой в зубах. Я сказала, что не терплю сигар. Разве? — удивился он. Но сигару не бросил. С этого и началось. Выпив рюмку рябиновой водки и вкусно облизав яркие губы, она продолжала, тщательно накладывая ломтики семги на кусок калача. Вообразить не могла, что среди вашего брата есть такие милые уроды. Он перелистывает людей, точно книги. — Когда же мы венчаемся? — спросил я. Он так удивился, что я почувствовал себя калуцкой дурой. — Помилуй, — говорит, — какой же я муж, семьянин. Я сразу поняла, верно, какой он муж. А он еще: — Да и ты, — говорит, — разве ты для семейной жизни с твоими данными? И это верно, — думаю. Ну, конечно, поплакала. Выпьем. Какая это прелесть рябиновая. Выпив, она удивительным движением рук и головы перебросила обильные волосы свои на грудь и, отобрав половину их, стала заплетать косу. «Среди своих друзей», — продолжала она неторопливыми словами, — «он поставил меня так, что один из них, нефтяник, богач, предложил мне ехать с ним в Париж. Я тогда еще дурой ходила и не сразу обиделась на него, но потом жалуюсь Игорю. пожал плечами. «Ну что ж, — говорит, — хам, они тут все хамьё». И утешил. «В Париж, — говорит, — ты со мной поедешь, когда я остаток земли продам». Я еще поплакала. А потом глаза стало жалко. «Нет, — думаю, — пускай уж лучше другие плачут». Перестав жевать и говорить, она задумалась, глядя в окно через голову Клима. Ему красота Алины казалась уже подавляющей и наглой. Сомова метко сказала, солдатская вдова. Вошла Лидия, одетая в необыкновенный халатик оранжевого цвета, подпоясанный зеленым кушаком. Волосы у нее были влажные, но от этого шапка их не стала меньше. Смуглое лицо ярко разгорелось, в зубах дымилась папироса, она рядом с Алиной напоминала слишком яркую картинку не очень искусного художника. Морщась от дыма, она взяла чашку чая, вылила чай в полоскательницу и сказала: «Налей крепкого». «Но все-таки порода!» Вдруг и с удовольствием сказала Алина, наливая чай. «Все эти купчишки, миллионеришки, боялись его. Он их учил прилично есть, пить, одеваться, говорить, дрессировал, как собачат». Самгин чувствовал себя неловко. Лидия села на диван, поджав под себя ноги, держа чашку в руках и молча, вспоминающими глазами, как-то бесцеремонно рассматривала его. «Ни о чем не спрашивает, но, конечно, заряжена вопросами», — едко подумала. Заплетая другую косу, Алина сказала: «Познакомилась я с француженкой, опереточная актриса, рыжая, злая, распутная, умная». «Ох, Климчик, какие француженки умные! На нее тратят огромные деньги!» Она мне сказала: «От нас, женщин, немногого хотят, поэтому мы нищие. Помнишь, Лида?» «Что?» — рассеянно спросила Лидия. «Как ты спорила с нею?» И она сказала: «Да, помню, как же, она очень умная, очень». И это она проговорила быстро, и так, что Самгин понял, Лидия не хочет, чтобы он знал что-то. Вероятно, какое-то опереточное приключение русской провинциалки, страдающей ненормальным половым любопытством. Зло подумал он, сознавая, что спешит настроить себя против Лидии. А она, не допив чай, бросила в чашку окурок папиросы, встала, отошла к запотевшему окну, вытерла стекло платком и через плечо спросила: «Чем ты так озабочен, Клим?» Ему хотелось ответить какими-то вескими словами, так, чтобы они остались в памяти ее надолго. Но он был в мелких мыслях, мелких, как мухи. Они кружились бестолково, бессвязно. В полголоса он сказал: «Арестованы на днях знакомые, и, возможно, что мне придется...» Шумно влетела Варвара, бросилась к Лидии, долго обнимала, целовала ее, разглядывала, восклицая: «Милушка, цыганочка!» Потом кричала в лицо Алины: «Боже, какая красота! По рассказам Лиды я знала, что вы красивые, но так, до вас даже дотронуться страшно!» — кричала она, схватив и встряхивая руки Алины. В ее возбуждении, в жестах, словах Самгин видел то наигранное и фальшивое, отчего он почти уже отучил ее своими насмешками. Было ясно, что Лидия рада встрече с подругой, тронута ее радостью. Они, обнявшись, сели на диван. Варвара плакала, сжимая ладонями щеки Лидии, глядя в глаза ее. «Милая ты моя!» «Как же они видят друг друга?» — спрашивал себя Клим, наблюдая за ними. Алина мешала ему. «Предлагают поступить в оперетку», — говорила она. «Кажется, пойду». «Родилась, так живи, как учила меня моя француженка». Она перешла на диван, бесцеремонно втиснулась между подругами, и те сразу потускнели. По коридору бегали лакеи, дребезжала посуда, шаркала щетка. Кто-то пронзительно крикнул: «Тринадцатый дурак!» На диване все оживленнее звучали голоса Алины и Варвары. Казалось, что они говорят условным языком, и не то, что думают. Алина внезапно и нелепо произнесла, передразнивая кого-то, шепеляве: «Ой, милая, не верь социалистам, они тоже в серединку смотрят». И стал рассказывать. В Крыму был один социалист. так он ходил босиком в парусиновой рубахе без пояса с расстегнутым воротом. Лицо у него детское, хотя с бородкой, детское и обезьянье. Он возил воду в бочке одной старушки-толстовки. Он сам толстовец, — вставила Лидия. — Да, ну, все равно. Удивительно пел русские песни и смотрел на меня, как мальчишка на пряник. Самгин, чувствуя себя лишним, взял фуражку. — Вам следует отдохнуть? — Да, милый, — сказала Алина, похлопывая его по руке мягкой своей ладонью. — Вечером придешь, да? Лидия пожала его руку молча. Было неприятно видеть, что глаза Варвары провожают его с явной радостью. Он ушел, оскорбленный равнодушием Лидии, подозревая в нем что-то искусственное и демонстративное. Ему уж казалось, что он ждал, Париж сделает Лидию более простой, нормальной, если даже несколько развратит ее, это пошло бы только на пользу ей. Но, видимо, ничего подобного не случилось, и она смотрит на него все теми же глазами ночной птицы, которая не умеет жить днем. Надо решительно объясниться с нею, — додумался он, — и вечером тоже демонстративно не пошел в гостиницу, а явился утром. Но Алина сказала ему, что Лидия уехала в Троице-Сергиевскую лавру. Пышно одетая в шелк, Алина сидела перед зеркалом, подпиливая ногти, и небрежненьким тоном говорила. У нее, как у ребенка, постоянно неожиданные решения. Но это не потому, что она бесхарактерна. О, характер у нее есть. Она говорила, что ты сделал ей предложение. Смотри, это будет трудная жена. Она все ищет необыкновенных людей. Люди, милый мой, как собаки, породы разные, а привычки у всех одни. Странно слышать такие афоризмы из твоих уст, — заметил Клим сердито и насмешливо. Почему странно? Я не глупа. Бросив пилку в НССР, она стала протирать ногти замшевой подушечкой. Самгин обратил внимание, что вещи у нее были дорогие и изящные, костюмы тоже, много чемоданов. Он усмехнулся. — А что, Лютов? — спросила она, углубленно занимаясь ногтями. — Не без злорадства. Клим рассказал ей о том, как Лютов пьянствует, о его революционных знакомствах, о встрече с Турабоевым. Алина выслушала его, не перебивая, потом одобрительно сказала. — Интересный человек, Владимир Васильевич. Не жалко тебе его. — Что? — удивленно протянула она. — За что же его жалеть? У него своя неудача, у меня своя, квит. Вот Лида необыкновенного ищет, выходила бы замуж за него. Нет, серьезно, Клим, купцы — хамоватый народ, но это интересно. И, повернувшись лицом к нему, улыбаясь, она оживленно, с восторгом передала рассказ какого-то волжского купчика.